Глава 19. Чемодан, вокзал, винтовка. Звонок раздался в 7 утра. Михаил уже полчаса как ушел гулять с собакой, поэтому дверь открыла Елена. Она наспех накинула синий плюшевый халат, посмотрела в глазок и увидела за дверью человека в форме. Осторожно приоткрыла дверь. «Михаила Викторовича я могу увидеть?» — поинтересовался участковый. «Он с собакой гуляет, а что случилось?» Взъерошенная хмурая женщина на пороге отчаянно пыталась стянуть полы халата так, что казалось еще немного, и она сможет обернуться им дважды. «Повестка для дачи свидетельских показаний», — пояснил молодой человек. «Если хотите, вы можете получить повестку вместо него, нужно будет только расписаться». Лена машинально взяла ручку и поставила подпись на листе, прикрепленном к планшету. Участковый вручил ей конверт и пожелал хорошего дня. Михаил вернулся домой с их старенькой овчаркой только к 8 утра. Он сразу повел собаку в ванную комнату, чтобы отмыть лапы от налипшей на них осенней грязи вперемешку с листвой. Когда процедура была закончена, он зашел на кухню и увидел лежащий на столе возле стены конверт. Елена сидела, поджав ноги, на неудобном кухонном стуле и сосредоточенно прижимала к груди кружку с горячим кофе. Женщина коротко рассказала мужу о том, что утром заходил участковый. Михаил, вопреки всем ожиданиям, спокойно воспринял новость и пожал плечами. «Ну, значит, завтра зайду в отделение, получается». В указанное время он пришел в отделение. Там творился обычный хаос. Его направили в какую-то спецгруппу, а когда он зашел в прогнившее изнутри здание с облупившейся штукатуркой на сырых стенах, его никто не смог принять. У всех были дела. В конце концов, какая-то женщина велела ему следовать за ней. В комнате, куда они зашли, стоял лишь стол с мерцающим старым монитором и дребезжащим системным блоком, и два стула. Ни шкафов, ни полок для бумаг. Это была явно переговорка, а не чей-то кабинет. Женщина задавала стандартные вопросы по списку, который лежал прямо перед ней. Михаил спокойно и размеренно отвечал, а она иногда что-то уточняла и записывала себе в блокнот. Минут 20 спустя беседа была закончена, и тут женщина неожиданно сказала. «Я бы попросила вас еще остаться для сдачи образца ДНК, если вы не против, конечно». Естественно, он был категорически против, но не смог придумать ни одной отговорки. Он бросил взгляд на маленькую женщину-следователя и озадаченно кивнул в надежде на то, что до лаборатории еще придется ехать, а значит, можно будет еще что-то придумать. Но оказалось, что образец ДНК берут прямо здесь, в расположенном в конце коридора кабинете. Вернувшись домой, Михаил позвонил на работу, чтобы сообщить о своем желании взять с завтрашнего дня отпуск за свой счет. «Уезжаешь куда-то?» — поинтересовалась Елена. «К матери, старушку проведать», — пояснил Михаил. «Вернусь от нее и поеду во Владивосток за машиной». Елена молча кивнула и ушла к себе в комнату. Михаил побросал в спортивную сумку все самое необходимое и отправился на железнодорожный вокзал, где купил билет до Липецка. Дом родительницы выглядел точно так же, как и в прошлый приезд. Хлама во дворе прибавилось, а книг в гостиной стало меньше. Пожилая женщина в легкомысленном платье в цветочек выбежала на крыльцо и приветственно распахнула руки для объятий. С Михаилом они не виделись уже больше полугода, и она успела соскучиться. Антонина все время, что Михаил провел у нее, суетилась на кухне, готовя любимые блюда сына. Она без конца спрашивала о том, как идут дела у Михаила. «Все хорошо», — привычно отвечал Михаил. «Ну ничего», — вздыхала мать и возвращалась к плите. Когда Попков вернулся домой, Елена встретила его в том же халате, в каком и провожала. Казалось, ничего за эти недели не поменялось. В Ангарске он принялся улаживать какие-то дела. Михаил выставил на продажу свой автомобиль, по вечерам все время уходил на какие-то встречи. Лишь накануне отъезда он вдруг начал расспрашивать Лену, как у нее идут дела, что на работе нового и о ком сейчас сплетничают в паспортном столе. Елена ответила, что дела идут нормально, а сплетничают все от тех же. «Давай сегодня поедем погуляем», — предложил Михаил жене. Та не нашла, что сказать, и просто ошарашенно кивнула. Спустя почти 30 лет брака такое предложение из уст мужа звучало странно. В тот вечер Попковы приехали к реке, припарковали машину и пошли чуть в сторону к их любимому обрыву. Оттуда открывался прекрасный вид на яркий диск луны, которая сегодня полноценно заменяла уличные фонари. Елена постелила плед, достала алкоголь и нехитрую закуску, которую успела собрать из того, что нашлось в холодильнике. Михаил не был голоден, поэтому большую часть времени в тот вечер они просто молча сидели, пытаясь разглядеть другой берег тихой извилистой реки Китой. Наутро Попков отправился на вокзал и сел на поезд до Владивостока. Только когда за Михаилом закрылась дверь, Елена заметила, что из квартиры пропало охотничье ружье Михаила.